Поклонюсь у церкви старой, сідому батюшки я в ноги, и, подняв глаза устало, оглянусь. Шел всегда по жизни прямо, только дальние дороги мне оставили печаль свою и грусть. А на Руси золоченые кресты в синеве небес венчают церкви русские. И как прежде сквозь туман зов свободы, как дурман, вдаль бескрайнюю манит тропинкой узкою. Здесь я не был много лет, и останусь ли не знаю, но ты, батюшка, грехи мне отпусти. Сюда я, может, и не вернусь, но где-то в церковь обещаю, я зайду, ведь их так много на Руси. А на Руси золоченые кресты в синеве небес венчают церкви русские. И как прежде сквозь туман зов свободы, как дурман, вдаль бескрайнюю манит тропинкой узкою. Золоченые кресты в синеве небес венчают церкви русские. И как прежде сквозь туман зов свободы, как дурман, вдаль бескрайнюю манит тропинкой узкою. Постою у церкви старой и, подняв глаза устало, под руку вижу я кресты и купола. Не охватит сердце дружье знать не зря иглой на коже, кольщик память мне оставил навсегда. А на Руси золоченые кресты в синеве небес венчают церкви русские. И как прежде сквозь туман зов свободы, как дурман, вдаль бескрайнюю манит тропинкой узкою.